Клуб оказался неказистым прямоугольным зданием, больше всего похожим на склад или цех. Сходство подчеркивалось выведенными наружу трубами, не спрятанными лопастями вентиляторов, грубым, чуть ли не цементным полом. «Наверное, даже наверняка это считается стильным», — подумала Анна. «Но какой тут праздник?» Было темновато, только на полу плясали яркие пятна. В полумраке все казалось призрачным, размытым и почему-то необязательным. Анна поняла, каким смешным был ее вопрос. То, что она числила выходным, выглядело бы здесь нелепо. Хотя вон в углу мелькнула обнаженная спина. Это тоже было нормально. Ее спутницы приветственно целовались направо и налево. У стойки Анна взяла коктейль, который оказался очень вкусным, но неожиданно крепким. Дамочки потащили ее танцевать. Они чувствовали себя как рыба в воде, а она как в круглом аквариуме. Картина мира искажалась. Ритмично раскачиваясь на танцполе, она почему-то вспомнила, что было последней каплей для Вероникиного решения уйти из школы. Она повела свой третий класс в музей, исторический, кажется, взяла, как обычно, с собой двоих мам. Походили по залам, ребятишки уже еле ползли и не откликались на призывы смотреть то направо, то налево. И вдруг видят, прямо на полу детишки примерно их лет, побросали сумки, кто сидит, а кто и лежит. Вероника только хотела начать возмущаться, как одна из молоденьких мамаш говорит: «Наши тоже устали. Давайте, ребята, отдохнем немножко». И они мгновенно устроились на полу рядом с теми. Вероника ахнуть не успела, ее оба приказы так выполнялись. А мамы вынули из сумочек шоколадки, ловко разломали на кусочки и раздали детям к всеобщему счастью. Минут через 10 все по команде «ну, пошли», с готовностью встали, и мероприятие было успешно доведено до конца. Вероника пережить этого не смогла. «Они другие, не дети, а даже мамы. Я не могу угнаться, пора уходить». Вот она такая же скованная, зажатая, и сейчас изображает, что ей весело, хотя на самом деле уже понятно, что ничего другого не будет. Ну, музыка играет приятная, от коктейля голова не покруживается, но немножко покачивается, как в невесомости. Наверное, это только она такая. Вон все оттягиваются по полной программе. Вдруг захотелось закурить. Вот это неожиданность. Когда-то еще студентка и покуривала, потом, как забеременела, бросила. И с тех пор ни разу. Она отошла в сторонку. Чудеса, она опьянела. Почему она чувствует себя без пяти минут бабушкой, а ее ровесницы отплясывают всю ночь? Почему ей скучно? «Анечка, не скучаете?» Это опекавшая ее девушка, живущая неподалеку, где-то в Измайлове, не выпускала ее из виду. Она даже вздрогнула. Они еще и мысли читают. Может быть, теперь все это умеют, а она и тут отстала? «Что вы, я просто захмелела немножко». «Да, коктейль здесь мухан делает. С ног валит». «Какой мухан?» «Да бармен. Не знаю, почему кличка у него такая. Тогда пойдемте, я вас в диванную провожу». Анна послушно прошла по неожиданно холодному стеклянному переходу и оказалась в какой-то полутемной комнате. Только музыка здесь была умиротворяющая, типа «Голоса природы». В беспорядке были расставлены мягкие низкие диваны, на полу лежали подушки, и посетители свободно валялись, где хотели. «Как те дети в музее?» — мелькнуло в голове. «Кстати, здесь можно курить». Анна как-то обреченно подумала, что эта красотка с ее помощью и ежедневными стараниями массажиста, сбросившая 7 килограммов, и впрямь умеет читать мысли. Как раз хватилось, что сигареты дома забыла. Анна взяла услужливо протянутую тонкую сигарету и зажигалку, но не торопилась закуривать. Она испугалась, что получится у нее неловко, закашляется еще, не дай бог. Сигарету она украдкой выбросила в урну. В голове прояснилось, она немного потанцевала, даже пококетничала с каким-то скорее мальчиком, чем мужчиной. Возраст здесь тоже казался размытым, но у барной стойки, где было больше света, Анна присмотрелась и отметила, что посетителям лет по 30, не меньше. Кто они днем? Сидят по банкам и офисам, закованные в костюмы, послушные дресс-коду. А клуб для них праздник или уже будни? Неужели надо все перепробовать, чтобы найти свое? Так ведь и жизни не хватит, да и опасно. Вон Сережа как от наркоза поплыл. Врач тогда вполне серьезно предостерегал: